«Никуда ты от этого не денешься», — констатировал Невилл. «Так что заканчивай-ка ты, Чес, свое нытье и прогуляйся, разузнай, что к чему. Сам нытик, они, значит, обзываются, а я им еще узнавать что-то буду», — для приличия понудел Чес, но было видно, что он доволен. «Мой друг всегда гордился своей способностью развязывать людям языки, должен признать. Он действительно мастерски вызнавал все необходимые сведения, причем делал это очень ненавязчиво». Чес мигом сорвался со своего места и куда-то убежал. Я проследил за тем, как он исчез в топе и повернулся к вампирше. «Алиса, у меня тоже дела», — быстро сказала она. «Да и вещи еще нужно успеть собрать до завтра». С этими словами она мягко поднялась со стула и растворилась в толпе еще быстрее Чеза. «Мне кажется, или все вернулось на круги своя», — подметил Невилл, кивнув на то место, где еще несколько секунд назад сидела Алиса. «Надеюсь, что нет», — горько вздохнул я. «Любовь, глупая штука», — впервые за вечер подал голос Наив. «Этот парень все время меня поражает. То он ведет себя, как ребенок, то говорит действительно умные вещи. А как он бросился спасать от каменного тролля своего старшего брата во время нападения на Академию. В тот момент я видел в обычно наивных глазах Наива такую безысходность и понимание того, что он просто не может поступить иначе. Да, все-таки мне повезло с друзьями, действительно повезло». Невилл ткнул меня локтем в бок. «Ты смотри, кто к нам идет». Я быстро обернулся. «Кого я вижу?» — нарочито громко сказал Энджел. «Лучше бы я не оборачивался. Как же мне не нравится его самодовольная улыбка, вот бы стереть ее с лица этого урода фаерболом. Кстати, с врагами мне также очень повезло. Таких самовлюбленных типов и ненавидеть-то одно удовольствие». «Добрый вечер», — неохотно поприветствовал я подошедшую двойку. «Кстати, довольно странно, что Ленс и Энджел пришли без остальных членов команды и уж как минимум без третьего своего дружка». «Да, для нас этот вечер действительно добрый», — согласился блондинистый Ленс. «А для вас?» «Вот именно у этого здоровенного блондина Чес и увел девушку, которая, кстати, является родной сестрой Энджела Метиса. И для нас был, пока не появились вы», — ответил за меня Невилл. «Вы что-то хотели? Что вы?» Энджел замахал руками, как ветряная мельница. «Мы просто хотели поинтересоваться здоровьем нашего старого друга. Как спинка? Не болит. Мне кажется, что скрип моих зубов был слышен людям, сидящим за соседним столиком. Надеюсь, я не очень сильно испортил им аппетит». «Вот и прекрасно», — усмехнулся Энджел. «А подружка твоя не очень сильно пострадала? Все ж таки удар пришелся в самый важный орган, которым большинство из вас думает». «Нет», — коротко сказал я, стараясь успокоиться и дышать медленно. «Вдох-выдох, так еще чуть-чуть, и здесь совершится акт членовредительства. Вдох-выдох, замечательно», — продолжил издевательство водник. «Кстати, а вы слышали о новом приказе главного советника о создании патруля?» «Слышали», — буркнул я, втайне радуясь смене темы разговора. «Интересно, куда отправит вашу пятерку? Мы вот, к примеру, остаемся в Лите. Все-таки лучшие ученики первого курса не должны мотаться по приграничным деревням. Невилл же говорил, что в Лите в патруль пойдут только ремесленники. Хотя со связями семьи Энджела Метиса возможно все. Собственно, отец Энджела и есть тот самый главный советник, который подписал новый указ о патруле. Ладно, чего я себя обманываю. Раз уж эти ребята выиграли на драконовых соревнованиях, то они действительно лучшие ученики, и от этого факта мне, увы, никуда не деться». «Поздравляю», — натянуто улыбнулся Невилл. «А теперь мы можем спокойно продолжить ужин. Сейчас, кажется, наша смена...» «Вообще-то, ваша смена уже закончилась», — довольно сообщил нам Ленс. «Так что освободите стол, мы хотим ужинать именно за ним». «Как вам угодно», — пожал я плечами и шепнул Наиву. «Слушай, возьми ты с собой эти яблоки. Не давись так, как будто у тебя их вот-вот отнимут». Наив с готовностью смел со стола все, до чего дотянулась его совсем не маленькая рука, и поспешил покинуть столовую. Мы с Невиллом последовали его примеру. «До встречи», — кинул нам вслед Энджел. «Надеюсь, вы быстро привыкнете к запаху навоза в приграничье». «Урод», — выругался Невилл, едва мы вышли из зала. «Раньше я не мог понять, почему вы с Чезом так недолюбливаете этих парней, но с каждой встречей я все больше убеждаюсь в том, что ваша неприязнь не безосновательна». Наив согласно хрустнул яблоком. «Когда-нибудь мы с ними разберемся», — заверил я Невилла. «Как только нам разрешат проводить свободные поединки, это будет не скоро», — неожиданно подключился к нашему разговору Наив. «Я слышал, Как говорили старшекурсники, так им вообще учебные поединки только с третьего года обучения разрешали. А уж чтобы получить разрешение на свободный поединок, нужно отучиться не меньше 15 лет. Кстати, я тоже слышал нечто подобное, задумчиво сказал Невилл. По правилам Академии любые поединки разрешены только с третьего курса. Это в то время, как мы начали участвовать в поединках на втором месяце обучения. Система обучения меняется, предположил я. Раз уж у нас поединки начались на 3 года раньше, то, возможно, я смогу вызвать этого коротышку на поединок уже через год. Я мечтательно закатил глаза. Что через год? Послышался из-за спины хриплый голос Чиза, и через мгновение мне на плечо приземлилась его тяжелая рука. Я с трудом сдержал стон, удар по плечу отдался в спине резкой болью. На факультете воды станет на одного ученика меньше, зло ответил я. Как жаль, что ты пропустил очень познавательную беседу с нашими противниками. И что же вы интересного узнали из этой беседы? Скептически спросил Чес. Прежде всего, мы узнали, что эти ребята полные придурки, ответил за меня Невилл. Это я знал и без всяких бесед, отмахнулся Чес. У них это даже на лице написано крупными буквами. Буквами, удивился Наив, оторвавшись от поглощения яблок. Ты жуй, жуй, ласково сказал Чес, не отвлекайся. А еще мы узнали, что вся их компашка будет проходить практику в Лите, решил я огорошить рыжего друга. Знаю, грустно вздохнул Чес. Все только об этом и говорят. Они же теперь лучшие ученики, все привилегии при них. Мы некоторое время шли молча. «А что ты еще узнал?» — наконец спросил Невилл. «Да так ничего важного. Новое подразделение назвали патрулем. Честно говоря, мне это название не очень нравится, потому что предполагает постоянные прогулки по дере». Чес стрельнул взглядом на братьев Виккерс и поправился. «По приграничному городу. Каждому отделению выделит здание и определенный участок города для патрулирования и наведения порядка. Следить за нами будет, скорее всего, куратор или декан, то есть мы будем помогать обычной страже, уточнил я, и помогать страже, и выслушивать жалобы жителей вверенного нам района. В общем, это не практика, а каторга какая-то, и ведь что обидно, никак от этого не отвертишься. Как-то я себе все это с трудом представляю, медленно сказал я, неопределенно все, расплывчато. Чес резко остановился перед площадкой с телепортами. Правильно, именно поэтому мы сейчас пойдем собирать вещи, а ты отправишься к дяде. Возможно, хоть он скажет что-нибудь более конкретное. Возможно, согласился я, только его трудно застать на месте. Но я попробую. Вот и пробуй, напутствовал меня Чес и шагнул в телепорт. Братья Виккерс пожелали мне удачи и тоже исчезли в белой вспышке. Все меня бросили. Алиса стала сама не своя после мда, после. Вампиры исчезли из академии, и никто точно не знает, куда именно они могли отправиться. Даже Дагран, каменный тролль, и тот покинул академию неделю назад. Что-то мне подсказывает, что и дядю я сегодня не найду. Разве что попробовать отыскать Кетина. С тех пор, как ему вернули ранг ремесленника, он совсем перестал вылезать из своей лаборатории. Небось, кроме как с автомагом, больше ни с кем и не общался все это время. Почему-то когда я остался один, моя боязнь телепортов настолько усилилась, что я плюнул на усталость и поднялся на 20 этажей по лестнице. Ничего, с меня не убудет, мы и так слишком мало двигаемся, так и спортивную форму потерять недолго. На этаже ремесленников, не в пример всем прочим этажам, было людно, даже чересчур. Красные ливреи ремесленников мелькали то здесь, то там, и лишь иногда мимо меня пробегали лучшие ученики академии, обладатели синих ливрей, с какими-то поручениями. Так уж было принято. Каждый лучший ученик после 4-го курса закреплялся за одним из учителей и после этого бегал как угорелый по его поручениям. С одной стороны, конечно, приятного мало, а с другой, это считается действительно почетным и несет в себе немало положительных нюансов, о которых я, к сожалению, пока ничего не знаю. Я посмотрел по сторонам и, не углядев ни одного знакомого лица, отправился к кабинету дяди. «Вы к кому?» Осведомился у меня один из бегавших по этажу лучших учеников, едва я поднял руку, чтобы постучать в дверь. «К ремесленнику Рамиусу», — удивленно ответил я. «А что такое? Он вас вызывал?» — подозрительно спросил парень. «Вызывал», — раздраженно ответил я. «Да в чем дело-то? Подождите здесь», — распорядился уже начавший откровенно раздражать меня ученик и юркнул за дверь. Не успел я перечислить и половину известных мне ругательств, как из-за двери высунулось удивленное лицо лучшего ученика. «Проходите». Мне показалось, что он сам не поверил в то, что это сказал. Действительно, какой-то ученик-первогодка пришел в гости к высшему ремесленнику. «А, Зак, заходи», — поприветствовал меня дядя из-за огромной стопки бумаг, возвышающейся на его столе. Я с немалым удивлением наблюдал за тем, как все бумаги со стола взлетели в воздух и сами разложились по полкам. Передо мной предстал дядя Рамиус, причем выглядел он далеко не лучшим образом. Всклокоченная рыжая борода, покрасневшие глаза и впалые щеки, все это говорило о том, что дело у него явно не в проворот. «Если ты занят, я могу зайти попозже», — предложил я. Честно говоря, обращение на «ты» давалось мне с огромным трудом. Но дядя твердо сказал мне, что не на людях родственники всегда должны говорить на равных, и я сдался. Впрочем, если быть полностью честным с самим собой, мне немного льстило, что я так запросто общаюсь с высшим ремесленником. «Нет, нет, проходи», — кивнул мне дядя и повернулся к лучшему ученику. «А ты иди пока, погуляй». Парень посмотрел на меня еще более удивленным взглядом и безропотно покинул кабинет. «Я смотрю, у вас тут суета», — заметил я. «Все бегают, чего-то ищут, таскают, передают. Да, у нас сейчас просто какое-то стихийное бедствие. Готовятся документы для подразделений патруля. Накладные на здание, мебель, всевозможные векселя и бумаги, подтверждающие наши полномочия. И все это нужно каким-то чудом подготовить до завтрашнего дня». Забавно слышать, ремесленник надеется на чудо. «Да, об этом самом патруле я и хотел поговорить», — опомнился я. «Мы с Чизом пропустили собрание нашего курса и поэтому так толком ничего и не поняли. Думаешь, на собрании вам бы все доходчиво объяснили? Мы и сами-то толком ничего не знаем. Приказ читали все, но вот как это будет выглядеть в реальности и... Главное, зачем это вообще нужно, загадка для нас самих. Если уж это загадка даже для ремесленников, то нам и вовсе здесь ловить нечего. Так может и не стоит нам в это дело вмешиваться, пусть кого-нибудь другого пошлют. А нам-то что делать?» – неуверенно спросил я. «Ну, прибудем мы в город и что нам там делать-то? И, кстати, что за город-то вообще?» «Нет, интуитивно я догадываюсь, в какой город нас пошлют, но все же, вот бы мне кто-нибудь подробно на пальцах объяснил, что мы будем делать. Вас отправят в Крайдолл, что довольно логично, ведь братья Виккерс его коренные жители. А что вы там будете делать первое время? Просто выполнять поручения начальника стражи этого города, а дальше посмотрим. Точнее, посмотрит ваш куратор». «А кто будет нашим куратором?» — заинтересовался я. «Конечно же, Кетин. Хотя его сейчас за уши не оттащишь от его любимого автомага, но придется и ему на несколько месяцев переселиться в приграничье. Кстати», — Рамиус постучал по столу, и в кабинет вбежал уже знакомый мне парень. «Пригласи сюда ремесленника Кетина». Лучший ученик кивнул и выскочил из кабинета как ужаленный. «Да, нелегко, должно быть, приходится этим ребятам, приставленным к ремесленникам. Интересно, он так весь день бегает или все-таки немного времени на учебу остается? Думаю, все подробности тебе лучше обсудить с ним». Рамиус зевнул и протер сонные глаза. «А ты пока расскажи-ка мне, что случилось на соревнованиях». Я не смог сдержать грустный вздох. «Вот, теперь каждый встречный будет мне напоминать об этих соревнованиях. Дракон, меня подери, а ведь Невилл предсказывал нечто подобное. Хорошо еще, что сейчас все слишком заняты подготовкой к практике и никому нет дела до позорного проигрыша огненного факультета. Ну, что случилось? Я все испортил. Мы уже почти выиграли, когда я попытался сплести заклинание универсальной стены, но опять что-то получилось не так, и я создал воздушную волну, от которой пострадали Чес и Алиса», — закончил за меня Рамиус. «Все ясно. В этом нет твоей вины, просто ты еще не научился пользоваться своей полной силой. Хотя я предупреждал тебя, чтобы ты пока еще не рисковал сплетать сложные потоки, а ты меня все равно не послушал. С другой стороны, я понимаю, тебе очень хотелось выиграть поединок». «Обидно», — тоскливо сказал я. «Мало силы — плохо, много силы — тоже плохо. Как выяснилось, и то и другое хорошо», — не согласился Рамиус. «Между прочим, твой случай показал, что наш отбор несовершенен. Прежде всего, мы всегда отбирали учеников с максимальной силой, а на твоем примере мы выяснили, что и малой силой можно делать невероятные вещи и сплетать тонкие потоки удивительной сложности. Ведь раньше ты умудрялся создавать заклинания, опережающие твой уровень знаний на порядок, а теперь не могу». «Нет, ты и сейчас можешь. Просто тебе требуется отточить свои умения. На практике, усмехнулся я, и на практике тоже, невозмутимо ответил дядя. Правда, выносить любые учебники из академии запрещено. Замечательно. А я-то надеялся в спокойной обстановке прочитать пятый том учебника по энергетике. Дверь кабинета отворилась, и на пороге появился Кетин. Розовощекий, улыбающийся и, на мой взгляд, даже слегка пополневший. Еще бы, ведь после нападения на академию, ему вернули звание ремесленника и позволили заниматься развитием любимого детища, автомага. «Добрый вечер», — бодро сказал он, с разбега плюхнувшись в кресло. «Вот сейчас я впервые увидел, что вы родственники. Оба всклокоченные, похудевшие, бледные, покрасневшие глаза горят каким-то нездоровым блеском. Где-то я все это уже слышал. Неужели моя бледность так бросается в глаза? Как бы в приграничье меня за вампира не приняли. Зато ты что-то чересчур бодренький», — нахмурился Рамиус, — засиделся в своей лаборатории. «А что?» – удивился Кетин. «Зато уже намечаются явные успехи. Единственное, что у тебя намечается, это прогулка в приграничье», – обрадовал его дядя. «Ты же наверняка слышал о новом приказе главного советника». «Слышал», – ответил Кетин. «Глупейшая, я тебе скажу, затея. Мне кажется, советник Метис по каким-то причинам хочет ослабить академию. Об этом мы потом поговорим», — быстро сказал Рамиус и выразительно покосился на меня. «Вот нахал, а еще ремесленник. Хоть бы не так явственно мною пренебрегал, что ли». «Слушай, Рамиус, я сейчас просто не могу оставить лабораторию», — возопил Кетин. «Мне ведь столько всего нужно сделать. Поспорь мне еще», — пригрозил дядя, — «чтобы к завтрашнему утру подготовил для Зака и его группы все документы». «Ну, документы-то я подготовлю», — обрадовался Кетин. «Это я вмиг. А затем ты отправишься вместе с ними в Крайдолу и будешь курировать их практику в течение всех 2 месяцев». «Что?» — Кетин побледнел. «Но я действительно не могу сейчас прекратить исследование». «Все ты можешь», — отмахнулся Рамиус. «Бери Зака в помощники и марш в кабинет мастера Ревела. За проект патруля он отвечает лично. Это успокаивает». Кетин наконец-таки повернулся ко мне. «Ну что, как соревнования? Выиграли?» Я удивленно уставился на него, не понимая, издевается он или же говорит на полном серьезе. «Для него это сейчас больная тема», — усмехнулся Рамиус. «Но думаю, по пути он тебе все расскажет. А теперь брысь из моего кабинета, у меня дел по горло». Мы с Кетином послушно покинули кабинет моего дяди. «Пойдем к мастеру Ревелу», — без особого оптимизма сказал Кетин. «Да, так что там с поединком-то?» Пока я коротенько рассказывал нашему куратору о проигранном поединке, он вел меня к кабинету ремесленника Ревела. Насколько я понял, ремесленник Ревел отвечает за безопасность академии, и все его боятся до коликов. Не знаю, за что его так боятся, но мне он не показался каким-то зверем, наоборот, примилый дядька. И по поводу высказывания Кетина о том, что его успокаивает, что за проект отвечает этот ремесленник, не знаю, не знаю. Если посмотреть на качество его работы, как ответственного за безопасность академии в свете последних событий, то доверия к нему нет просто никакого. «Кстати, ты будь поосторожнее в высказываниях перед мастером Ревелом», — предупредил меня Кетин, когда мы подошли к самому обычному кабинету с табличкой «Ремесленник Ревел». «Странно все-таки, почему все так его боятся?» Кетин еле слышно постучал в дверь. «Можно к вам? Заходите», — послышался из-за двери голос ремесленника. «Я вас уже полчаса жду», — брешет. «Полчаса назад я еще в столовой был, а Кетин в своей лаборатории, и если бы мне не взбрело в голову зайти к дяде, то я бы вообще едва ли оказался перед этой дверью». Мы зашли в кабинет. На первый взгляд я не нашел ни одного отличия от кабинета Рамиуса. Такой же деревянный стол, несколько очень мягких черных кресел и куча полок с аккуратно разложенными документами. За столом сидел лысый мужчина в серой ливрее высшего ремесленника. На его лице гуляла едва заметная улыбка человека, знающего нечто такое, что хотели бы знать все окружающие, но доступно это только ему. «Ну что, готовы поработать на благо государства?» — вместо приветствия спросил мастер Ревел. «Конечно», — на удивление покладисто ответил Кетин. «Сделаем все, что от нас потребуется». Плюхаться в кресло, как это было в кабинете дяди, Кетин не стал. И вообще, как мне показалось, он старался не делать лишних движений. Похвально. Мастер Ревел едва заметно кивнул. «Кетин, вот тебе все необходимые документы, ознакомься с ними до завтра». С одной из полок плавно взлетела невзрачная серая папка. «А какие-нибудь материалы по людям?» — с которыми нам придется работать?» — покладисто спросил Кетин. «Безусловно», — согласился ремесленник, и вслед за первой папкой взлетела в воздух вторая. Обе папки спикировали на стол перед стоящим на вытяжку Кетином. «А, в первой папке, а, обойдешься, понял, зато я не понял, а когда с нами будут проводить инструктаж? Думаю, задание вы получили, так что можете быть свободны». «А я», — удивленно спросил я, — «мне какое задание?» «Выспаться», — коротко ответил мастер Ревел, — «и постараться больше не допускать таких ошибок, как на соревнованиях». Опять из кабинета я вышел с красными ушами. Я бы, может, этого и не заметил, но заметил Кейтин и не преминул мне об этом сообщить. «Неужели все теперь будут мне об этом напоминать?» — жалобно спросил я. «Безусловно», — успокоил меня куратор. «Ты бы знал, как я бесился, когда мне напоминали о моем понижении из ремесленников в обычные ученики. А напоминали мне об этом, ох, как часто, и все, кому не лень. А в желании насолить ближнему людям лениться не свойственно», — резюмировал я. «Ладно, чего уж там, буду привыкать. Давай, иди спать, а я пойду разбираться с документами. Эх, а мне ведь еще нужно придумать, как быть с автомагом. Он же без меня от скуки отупеет». «Выключи его», — предложил я. «Нельзя, он обидится», — покачал головой Кетин. «Ишь ты, да он ведет себя как самый настоящий человек. Тогда возьми его с собой. Ты же видел, сколько места занимает автомаг. Такую громоздкую структуру так просто в карман не положишь. Хотя я подумаю над этим, в целом, мысль не так уж плоха». Кетин отправился в свою лабораторию, а мне предстояло собрать свои вещи для предстоящего мероприятия. Вернувшись к себе в комнату и тоскливо посмотрев на полуметровые кактусы, я начал собираться. Положив в старую сумку музыкалу и музы с записями любимых песен, я неожиданно вспомнил, что за все время обучения в академии ни разу не слушал музыку. Не было ни времени, ни желания, а ведь раньше я искренне считал, что не смогу прожить без музыки и дня. Что ж, в каком-то смысле магия похожа на музыку, сплетение потоков напоминает создание мелодии. Магия заменила мне музыку, и сейчас у меня даже не возникает желания включить музыкалу. Я кинул в сумку две запасных ливреи и понял, что собирать мне больше, в общем-то, и нечего. Учебники из академии, как выяснилось, выносить нельзя, а кроме них в моей комнате больше никаких вещей и не было. Кстати, зачем тогда Алиса так рано убежала из столовой? Не думаю, что у нее намного больше вещей, чем у меня. Получается, она вновь меня избегает? Стоп, кого я обманываю? Она избегает меня всю неделю. С той самой ночи неужели я что-то сделал не так? С такой тоскливой мыслью я и заснул. Действие 3. Я открыл глаза. Темнота. Спокойно, не дергайся, — предостерег меня тихий мужской голос. Честно говоря, я и не собирался делать ничего подобного. Нет, я не испугался, не подумайте. Если честно, я еще не настолько проснулся, чтобы как следует испугаться. Да и ощущал я себя как-то странно, будто немного пьяным, все окружающее воспринималось сквозь полудрему. Тихий, вкрадчивый голос продолжил: «Никерс, предупреждаю сразу, это не очередное нападение на академию», — раздался тихий смешок, — «а всего лишь скромная традиция, торжественное испытание». Торжественное испытание — странное словосочетание. Вот теперь я окончательно проснулся. Кстати, судя по всему, я все еще лежу в своей кровати, только вот ничего не вижу. А, это же повязка на глазах. Странная какая-то повязка. Кстати, я попытался встать с кровати, но ничего путного у меня не получилось. Судя по всему, я был привязан. «А для посвящения обязательно завязывать глаза и привязывать меня к кровати?» — спросил я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Без этого никак», — согласился голос. «Впрочем, тебя скоро освободят. Сразу после того, как я объясню правила игры». «Игры? Ну, не игры, испытания. Какая разница?» «Разница в последствиях», — охотно объяснил я. «Никаких последствий», — заверил меня голос, — «по крайней мере, физических. А вот опозориться можно только так. Впрочем, после сегодняшних соревнований, тебя это пугать не должно». Опять напоминание о соревнованиях. Каждый норовит пнуть бедного, измученного ученика первогодку. Все мои попытки подняться на ноги были тщетны. Кто-то или что-то не давало мне пошевелить ни рукой, ни ногой, вцепившись в них мертвой хваткой. «Что от меня требуется-то хоть?» — смиренно спросил я. «В конце концов, чего мне бояться? Сказали же, травм не будет. А если я опозорюсь, так ведь не впервой же, мы люди привычные. Сразу видно умного человека». Мне показалось, Или это было сказано с откровенным издевательством, от тебя не требуется ровным счетом ничего. Просто когда я тебя отпущу, ты должен будешь попытаться выйти отсюда. Вот и все. Что значит попытаться? Тишина. Эй, что значит попытаться? Я же в своей комнате, лежу на кровати или нет? Да уж исчерпывающие инструкции мне дали, ничего не скажешь. Выйди отсюда. Откуда отсюда-то? И куда выйти? Давление на конечности неожиданно пропало, и я ощутил, что свободен. Вот только повязку с глаз мне почему-то не сняли. Я тут же потянулся рукой к глазам, чтобы снять повязку, но никакой ткани на моих глазах не обнаружилось. Внимательно ощупав веки, я понял, что, судя по всему, на меня воздействовали каким-то заклинанием. Что-то невидимое не позволяло мне открыть веки. Заклинание было явно не моего уровня. Собственно, помимо стихийной магии нас больше ничему и не обучали. Я даже предположить не мог, как оно могло действовать. «Все ясно», как можно громче и увереннее проговорил я. «Это испытание я должен пройти с закрытыми глазами. Что ж, пусть будет по-вашему. Я уже начал догадываться, что нахожусь вовсе не в своей комнате. Чтобы окончательно в этом убедиться, я протянул руку к левому краю кровати. В моей комнате кровать прилегала этим краем к стене, но сейчас рука не нащупала ничего подобного. Стало очень неуютно. Одно дело оказаться в темноте в знакомой комнате и совсем другое, в незнакомом помещении. У меня моментально возникло ощущение, как будто в темноте вокруг меня таится что-то страшное. Хотя, вообще-то, темнота была не вокруг, просто у меня были закрыты глаза, но мне от этого было не легче. Странно, а кровать-то вроде бы моя. Это что же, меня прямо вместе с кроватью сюда притащили, а я даже не проснулся? Хотя, после столь серьезной травмы можно проспать не один день. Я медленно свесил ноги с кровати. И что теперь? Вставать и идти искать выход в нижнем белье? Ну и шуточки у них. Интересно, как на подобное испытание отреагируют девушки? Если это вообще испытание, а не очередная шутка старшекурсников. Впрочем, одно другому не мешает. Недолго думая, я завернулся в одеяло и слез с кровати. Чем быстрее я разделаюсь с этим испытанием, тем лучше. Завтра, между прочим, еще вставать очень рано. Пол каменный, холодный. Во всех жилых помещениях полы устланы коврами, значит, я в каком-нибудь зале, медитативном или учебном. Я сделал несколько неуверенных шагов, ощупывая руками пространство перед собой. В своей комнате я бы как раз уперся носом в стену, здесь же ничего подобного явно не планировалось. То есть вы предлагаете мне на ощупь найти выход из этого зала? Предположил я. Звук собственного голоса почему-то совершенно не придавал уверенности. Возможно, потому, что он дрожал. А если крикнуть погромче, то уверенности добавится. Сделав порядка 20 шагов, я, наконец, коснулся рукой стены. Ну, теперь-то осталось совсем немного, нужно идти вдоль нее до тех пор, пока руки не коснутся двери. Окрыленный этой мыслью, я двинулся в обход помещения. Прошло довольно много времени, прежде чем я заподозрил, что с залом творится что-то странное. Я шел вдоль стены довольно долго, но так и не нашел двери. Более того, я ни разу не натыкался на углы, как будто это помещение было совершено круглым. В принципе, такое вполне возможно, ведь башня-то сама по себе круглая, вот только на каждом этаже залы нарезаются, подобно кускам пирога, и ни одного абсолютно круглого зала, кроме, разве что, музея, во всей академии нет. Где же я тогда оказался? Неожиданно за моей спиной раздался громкий удар, как будто где-то недалеко упало на пол что-то очень большое. Я подпрыгнул на месте от неожиданности, а в следующий момент рухнул на пол. Просто на всякий случай. Выходит, я здесь не один. Возможно, в этом странном помещении бродят и другие ученики. Нет, все-таки нужно что-то делать со зрением, иначе я отсюда никогда не выберусь. С заклинанием, накрепко закрывшим мои глаза, я ничего поделать не могу, потому что до сих пор не умею видеть чужие узоры. Да даже если бы я и умел, глаза-то все равно закрыты. Я медленно поднялся с пола, старательно прислушиваясь к окружающим звукам. Думаю, если за мной действительно кто-то наблюдает, его наверняка развлекут мои блуждания по залу. Я чувствую себя слепой подземной ловкой, хотя ей-то повезло больше, чем мне, у нее есть длинные щупы, для обследования окружающего пространства. Стоп, а ведь это мысль, что если мне сделать себе похожие щупы из энергетических нитей, касаясь стен, они будут затухать и по изменениям их узора я смогу понять, куда мне идти. Ведь узоры заклинаний, сотканных лично мной, я вижу и с закрытыми глазами своим внутренним зрением. Для начала я соткал один щуп. Тонкое заклинание на манер плети я увеличил в несколько раз и проверил на стене, за которую держался. Внутреннее зрение отметило изменение структуры заклинания, и в следующий миг огненная плеть исчезла. Мда, а вот нарушение целостности заклинания я как-то не учел, ведь если я все еще в академии, стена состоит из догора, материала совершенно нечувствительного к магии. Заклинания просто разрушаются, соприкасаясь с этим минералом. Нужно использовать что-то другое. И, кстати говоря, как же я не подумал о том, что в этом зале может быть кто-нибудь помимо меня. Если я коснусь своей плетью человека, то, как минимум, обожгу его. Нет, так нельзя. Магия огня здесь не поможет. Собственно, она здесь и не нужна. Для моих целей скорее подойдет магия воздуха. Хм, а зачем мне вообще какие-то щупы? Тогда уж нужно делать заклинание, которое позволит получить сразу всю карту помещения. И нет никакой необходимости создавать длиннющее плетение, достаточно сделать маленькие юркие заклинания типа огненных змеек, только не огненные и не змейки. И они должны будут не атаковать, а отталкиваться от любых поверхностей и возвращаться ко мне. Поскольку замерять расстояние с помощью заклинаний я не умею, придется ориентироваться на время возвращения заклинаний ко мне. Где-то я такое уже читал, вот только не могу вспомнить, где именно. Кажется, какое-то животное пользуется сходной техникой. Все, хватит. Пора действовать. Для начала я создал около 30 воздушных птиц. На большие у меня просто не хватило сил. Если бы у меня сохранились старые возможности, то я бы создал сотню-другую совсем маленьких птичек, а теперь они у меня получились размером с откормленного орла. Если эта стая в стену врежется, вся академия дрогнет. Ладно, что сделано, то сделано. Я создал дополнительное заклинание, которое должно было объединить возвратившихся птичек и сделать из полученных от них сведений маломальски понятную карту. Поехали, что ли? Птички устремились в разные стороны, двигаясь на уровне моих колен. Кроме того, пару заклинаний я отправил вертикально вверх. Вскоре перед моим внутренним взором стали проявляться препятствия. Ага, вот эта кровать, от которой я ушел, это потолок, какой высокий-то, стены, и все. Больше птички просто не уловили. Уф, что-то я уже устал. И как мне отсюда, спрашивается, выбраться? Кстати говоря, а оно мне нужно вообще-то? Подумаешь, опозорюсь, мне к этому не привыкать. И вообще, у меня завтра трудный день на новом месте, а я тут брожу неизвестно где. Нет, хватит с меня всех этих проверок, экзаменов, я иду спать. Воспользовавшись полученной от птичек картой, я добрался до кровати, лег и уснул. Назло всем я уснул просто мгновенно. Мне снился странный дом. Главная его странность заключалась в том, что внутри он был намного больше, чем казалось снаружи. Во сне я вошел в него и долго бродил по странным разноцветным комнатам. Ах да, еще перед тем, как войти в этот дом, я успел увидеть его номер. Конечно же, это было мое счастливое число, 13. Утро началось с того, что я открыл глаза и узрел подросшие за ночь кактусы. Не до конца проснувшись, я тупо пялился на 11 полутораметровых зеленых бревнышек и не мог понять, как это чудо вообще здесь оказалось. Ага, наконец вспомнил я. Ну, вы и вымахали. Кактусы таинственно промолчали. Кстати, о таинственности. Что же случилось с этим дурацким испытанием? Я его прошел или нет? Ой, или мне все это приснилось? Бред какой-то. Конечно же, этот дурацкий зал мне приснился или нет? Мне всегда казалось, что я легко могу отличить явь от сна. В конце концов, когда мне снились другие миры, я знал, что это именно сны. А тут ощущение какое-то двоякое. С одной стороны, я точно знал, что сплю, а с другой, чувствовал, что все, что происходит со мной во сне, реально. Бред. Кому могло понадобиться тащить меня вместе с кроватью непонятно куда, чтобы подвергать испытаниям? Мало нам каждодневных мучений на занятиях. Я еще не решил, вставать мне или еще немного полежать да поразмышлять о жизни, когда раздался громкий стук в дверь. Зак, ты собрался? Китин, ему-то я зачем понадобился? Ах да, он же обещал зайти за мной. Хотя, настенные часы показывают всего лишь 6 часов утра, что-то он рановато за мной зашел. Да, да, сейчас выйду, торопливо ответил я и буквально слетел с кровати. Давай быстрее, нам еще нужно заскочить в библиотеку. Сейчас, я меньше чем за минуту одел ливрею, схватил с пола сумку и остановился в нерешительности. Так теперь нужно выйти из комнаты таким образом, чтобы Кейтин не заметил кактусов, как они уже выросли. По-хорошему что-то нужно делать с их ростом, но, боюсь, сейчас я этого сделать не успею. Я приоткрыл дверь на десяток сантиметров и быстро просочился через эту щелку. «Доброе утро», — удивленно поприветствовал меня Кейтин. «Ты чего это? Дверь плохо открывается», — быстро нашелся я. «Может, вызвать мастера?» «Нет», — чуть ли не вскричал я. «Как хочешь». Кейтин накинул меня подозрительным взглядом. «Ты здоров?» «Да просто не выспался», — отмахнулся я. «А зачем нам в библиотеку? Нужно получить кое-какие книги». «Зачем?» – удивился я. «Я думал, что из академии книги выносить нельзя». «Было нельзя». Кейтин щелкнул пальцами. «А теперь можно. Вчера господа ремесленники, ах да, я же теперь и сам ремесленник. В общем, мы вчера сделали небольшое пособие с заклинаниями, которые могут пригодиться вам во время практики». «Ух ты, а что это за заклинание?» Кейтин юркнул в телепорт, а я, толком не проснувшись, шагнул вслед за ним, даже не вспомнив о своей боязни. «Я откуда знаю? Сейчас и посмотрим». Под библиотеку в академии отведен целый этаж, и весь этот этаж был забит книгами, плакатами, буклетами, свитками и еще дракон знает чем. Здесь же располагался магический печатный станок, на котором отпечатывались новые учебники. «Вот это наши», — кивнул мне Кейтин на две стопки книг карманного формата. «На весь наш факультет, что ли?» «Конечно. Ты бери пока все это дело, а я распишусь в журнале». Библиотекарь печатал справочники всю ночь, и теперь, небось, отсыпается, но порядок соблюдать все равно надо. Каждая книга на счету, и если хоть одна пропадет, то отвечать за это буду я и тот, кому ее выдали на руки. Мне-то простой выговор сделают, а вот вы будете отвечать за потерю по всей строгости вплоть до исключения из академии. Я чуть не уронил все книги на пол. Кейтин расписался в журнале и бодро скомандовал: «А теперь бегом на первый этаж, через 15 минут мы уже должны быть в приграничье». Шустро. Каким чудом я донес две стопки книг и ни разу их не уронил, я не знаю, но могу предположить, что иногда мне помогал левитацией Кейтин. В любом случае, на первый этаж мы прибыли раньше всех. Куратор провел меня в небольшую комнатку с тремя телепортами, рядом с которыми, сидя на стуле, мирно дремала девушка в синей ливрее лучшего ученика. Между прочим, она была очень даже ничего, миленькая, вот только с некоторых пор блондинки не в моем вкусе. «О, как удачно, еще никого не привели», — обрадовался Кейтин, и тут его взгляд упал на спящую девушку. С его лица мигом слетела привычная улыбка, и он неожиданно громко рявкнул: «Ага, спим на посту». Бедная девушка вскочила, как ошпаренная, повалив стул. В ее глазах был откровенный ужас, а когда до нее дошло, что перед ней стоит ремесленник, она с испугу чуть не упала на пол вслед за стулом. «Да уж, должно быть, сильно этих лучших учеников гоняют. Тот парень у Ромеуса носился, как угорелый». Эта девушка смотрит на Кейтина с такой преданностью и мольбой во взгляде, что аж противно становится. «Давай, ставь книги на стол», — велел мне Кейтин, и погрозил девушке пальцем. «А ты больше не спи на рабочем месте». Поняв, что наказывать ее Кейтин явно не собирается, девушка торопливо подняла упавший стул, села на него и вылупилась на телепорты во все глаза. Видимо, в слежке за телепортами и состояла ее основная работа. «Слушай сюда», — обратился ко мне Кейтин. «Скоро к этой двери подведут ваш курс огненного факультета. Входить они будут по одному, ты должен проследить за этим, а отправлять их через телепорт мы будем по пятеркам. Дверной проем оснащен одним интересным заклинанием, которое определяет, есть ли у человека что-нибудь, что нельзя выносить из академии. В частности, это касается учебников». «Угу, я сделал вид, что все понял. Если кого-то эта дверь не пропустит, то пусть он выкладывает все из сумок и карманов. Если не поможет и это, то придется ему, или ей». Кейтин неожиданно хихикнул. «Раздеваться». «Эге», — среагировал я и не удержался. «А можно этой штукой как-нибудь управлять?» Девушка бросила в мою сторону полный презрения взгляд, но я сделал вид, что не поймал его. «Сейчас», — погрозил мне пальцем Кейтин, — «и смотри у меня. Я знаю, что ты у нас любитель экспериментов». Продолжить общение на столь занимательную тему нам не дал появившийся в дверном проеме Шинисимус. «Так, я привел мелюзгу», — сообщил он нам. «Ах, вот ты где, Закири, а мы тебя обыскались. Надо же было заранее предупредить, что ты будешь помогать мастеру Кейтину. Я не успел. Честность — лучшая политика». Главное теперь не напоминать Шинсу о проигранном поединке. Хотя, вряд ли он хоть на секунду забудет об этом прискорбном факте. Кстати, Закири, я бы хотел поговорить с тобой о прошедшем поединке. Нет, не сейчас. Конечно, но как только появится такая возможность. Надеюсь, такая возможность у него появится очень нескоро. Если вспомнить, как он хотел, чтобы мы победили. Боюсь, после разговора с ним, мне придется некоторое время восстанавливаться у друидов. Так, дамы и господа, и это он после мелюзги называет учеников господами, забавное чувство юмора у нашего декана. Заходите по одному в эту дверь и учтите, что выносите из академии любые книги и предметы, кроме ливреи и вещей, с которыми вы сюда пришли, запрещено. Первым, конечно же, протиснулся Чес. «О, Зак, вот ты где», — обрадовался он, и спокойно вошел в комнату. «Ага, значит, мой неугомонный друг ничего запрещенного с собой не прихватил. Странно, ты видел, что творится в твоей?» «Видел», — зашипел я. «Тихо ты, а ну да», — Чес хлопнул себя по лбу. «Моя ошибка, зря ты пролез вперед», — злорадно сообщил я другу. «Все равно всех отправляют только по пятеркам, и вам придется ждать, пока я не закончу». «Мог бы еще поспать», — хрипло буркнул Чес. «Ладно, пойду, обыщу Наева. Вдруг он решит спереть пару книг, ты же знаешь, как он любит читать». «А да, знаю. За все время обучения Наев не прочитал ни одного учебника. Все, что мы должны были читать, ему на пальцах объяснял старший брат. Зато художественные книги наш огненный мальчик глотал только так, по штуке за день, причем в основном это были любовные романы». Следующим в дверь попытался войти высокомерный Трис. «Этого парня я никогда не любил, потому что он вел себя со всеми чересчур высокомерно, а уж если учесть, что на самом деле я был гораздо знатнее его по происхождению, в общем, он меня не любил еще больше, чем я его». Так вот, в дверь он войти попытался, но у него ничего не вышло. «Что за дела?» – высокомерно и спросил Трис. «Соблаговолите опустошить вашу сумочку на предмет запрещенных вещей?» Злорадно сказал я. «Никерс, ну-ка немедленно пропусти меня, иначе я пожалуюсь». «Кому же ты, интересно, пожалуешься?» Заинтересовался я. «Декану, так вот он стоит рядом с телепортами. Только чтобы пройти к нему, тебе придется все же опустошить сумочку». «Хамло», — брезгливо процедил сквозь зубы Трис. Я демонстративно посмотрел сквозь наглеца и громко крикнул. «Следующий. Дракон с тобой», — выругался Трис и бросил сумку возле входа. Теперь он смог спокойно пройти через дверной проем. Интересно, что же такого он хотел стащить из академии? Неужели учебник? Скорее всего. Несмотря на то, что Трис порядочная сволочь, в магии он смыслит получше многих и времени на учебу тратит очень много. Механизм был таков: сначала я пропускал пятерых учеников, затем они шли к Кетину и получали именные справочники заклинаний. Ремесленник не ленился и каждому из учеников в нескольких словах объяснял, какой частью тела он отвечает за этот справочник и что с ним будет, если этот справочник случайно, или не очень случайно, потеряется. Отдельно он говорил о том, что если справочник и ученик, с которым эта княженция отныне связана очень хитрым заклинанием, окажутся друг от друга на расстоянии более сотни метров, то кому-то из них придется сгореть. Скорее всего это, конечно, будет книга, но кто знает, я так и не понял, шутил Кейтин или говорил совершенно серьезно. А вдруг книгу украдут? Сжигать человека только за то, что он не уследил за каким-то справочником заклинаний. Но кто их знает, этих ремесленников? После Кейтина с учениками говорил Шинс. Он подробно разъяснял, куда и с кем им нужно идти после прохождения через телепорт. Вообще-то на выходе из телепорта нас должны были встречать уполномоченные лица с соответствующими документами, но мало ли что, а то ведь встретит кто-нибудь, заведет куда-нибудь, ищи потом ценные ливреи и справочники заклинаний неизвестно где. А что, схватит шпиона из шатерского халифата бедного ученика, свяжут и увезут, дабы в спокойной обстановке ознакомиться со справочником ценных заклинаний, не разрывая связи. Поговорив с Шинсом, ученики по очереди входили в указанный им телепорт. Вскоре я понял, что все три телепорта ведут в разные города приграничья. Крайдол, Лайминг и Фортскол. Фортскол едва ли можно назвать городом, это скорее огромная крепость на границе с шатерским халифатом. Туда отправили две пятерки, и нам оставалось им только посочувствовать. Жить рядом с границей шатера страшно. Остальным повезло больше, их отправили в Лайминг, самый большой город приграничья. Я только что понял, Как нам всем повезло, наш курс отправили в нормальные города, а ведь есть еще множество мелких селений, в которые наверняка тоже кого-нибудь отправят. Вот им там будет действительно скучно. Ознакомленные с действием дверного проема на примере Триза, ученики больше не пытались пронести что-либо запретное, и вскоре перед дверью образовалась небольшая горка учебников и тетрадок. Когда мы отправили всю группу, в комнате осталась только наша пятерка, Шинс, Китин и сонно хлопающая глазами, явно недоспавшая, девушка, сторож. «Что ж, вы последние остались», — констатировал Китин. «Думаю, на первых порах я поживу с вами, а там, глядишь, вы и без меня совсем разберетесь». Мои друзья приободрились. Как я с удивлением узнал, остальные ученики огненного факультета отправлялись на практику без кураторов, зато нам дядя Рамиус выделил целого ремесленника, причем хорошо знакомого ремесленника. Этот факт не мог не вселить в них уверенность. Что касается меня, то я, пообщавшись с Китином достаточно близко, не был уверен в том, что от него можно ждать неоценимой помощи, хотя, безусловно, его обществу я был очень рад. Но учтите, что я и сам никогда не был в этом городе, предупредил нас Китин. В проектах, подобных патрулю, я также никогда не участвовал собственно, ни одного подобного проекта у нас никогда и не было. Успокоил, называется. И почему все эти нововведения пробуют именно на нашем курсе? Вот несправедливость-то. Берите свои книги. Сами понимаете, что если вы их потеряете, то сгорят все-таки они, а не вы. Но каждый случай утери учебника будет рассматриваться индивидуально, с усмешкой сказал Шинс. Ага, значит, сгорит все-таки учебник, а не ученик. Это успокаивает. А что в этих книгах-то? Я не очень поняла, если честно, ненавязчиво спросила Алиса. Не очень поняла подлиза. Да нам об этом ни слова не сказали. В этой книге собраны простые заклинания, которые могут вам пригодиться, повторил уже слышанные мною слова Шинс. Но это какие-то странные заклинания, заметил Невил, листая свой справочник, и даже Китин с интересом заглянул ему через плечо. Все мы словно по команде открыли свои справочники заклинаний, к слову, обладавшие изящной кожаной обложкой с изображением символа Академии Ремесла, свернувшегося в форме буквы «Р» Золотого Дракона. Точно, что-то с этими заклинаниями не то, я не могу понять принципов их действия. То есть в теории я могу создать такой энергетический узор после небольшой тренировки, но вот как все это действует, мне совершенно непонятно. Шинисимус, это же не стихийная магия, удивленно сказал Китин. Ее только на четвертом курсе начинают преподавать. Они тут ничего не поймут. Не поймут и ладно, пожал плечами Шинс. Но воспроизвести при желании смогут. Это самые простые заклинания, не забывай. Ну, вы даете, пораженно прошептал Китин. И это меня вы лишили звания ремесленника за нарушение канонов ремесла. Времена меняются, вздохнул Шинс. Да и вернули тебе твое звание, разве нет? Китин промолчал. Судя по выражению его лица, разговаривать с Шинсом он больше не хотел. Шинс, не будь дурак, тоже это понял, и повернулся к нам. Ладно, вы отправляетесь в Крайдол. Собственно, вам это и так известно. Официально с той частью города, в которой вам придется работать, вас ознакомит офицер местной стражи, а не официально ваши друзья, Невилл и Наив Викерсы. Те торопливо закивали, улыбаясь до ушей. Конечно, они радуются, потому что едут домой. Нет, я, конечно, искренне рад за них, но нас-то с Чизом зачем туда тащить? Про Алису я вообще молчу, боюсь даже представить, как на нее будут реагировать жители города. Судя по рассказам Невилла, вампиров там очень не любят, если не сказать больше. Все, удачи вам, напутствовал нас Шинс. И не забудь Зак, сразу после практики ко мне. После этих его слов, я влетел в телепорт самым первым. Вспышка, темнота. Странно, никто не говорил мне, что телепортация на большие расстояния длится намного дольше обычной. Свет, а вот и вы, наконец-то, послышалось из-за моей спины. Я сошел с платформы телепорта и повернулся на голос. Именно так я себе и представлял офицера стражи. Белокурый, белозубый, широкоплечий и голубоглазый. В совокупности с начищенными до зеркального блеска легкими доспехами он прямо-таки светился и в прямом, и в переносном смысле. Непонятно только, что такая начищенная до зеркального блеска кастрюля делает в приграничье. «Доброе утро», — нейтрально поздоровался я, пока еще не зная, как себя вести с этим малознакомым человеком. Хотя, если честно, меня начал слегка раздражать этот его чрезмерный блеск. «Вау, какие казематы, — известил о своем появлении Чес. «Да, действительно, мы появились в совсем маленькой коморке явно ниже уровня земли, потому как единственное маленькое окошко, с трудом освещающее помещение, находилось под самым потолком. Но, как мне показалось, услуги этого окошка особо и не были востребованы, потому что доблестный офицер стражи мог осветить все помещение и без ее помощи. А это что за светильник?» – изумился мой друг, увидев стражника. «Офицер Девлин к вашим услугам», – представился светлячок и неожиданно разулыбался так, что чуть не ослепил нас с Чизом. «И к услугам прекрасной дамы». «Ага, это из телепорта появилась Алиса». Она медленно повернулась к офицеру, окинула его полным презрения взглядом своих красных глаз и презрительно фыркнула. В помещении стало гораздо темнее, это померкла улыбка стражника. «Едва ли мне понадобятся твои услуги», — сообщила Алиса офицеру и демонстративно отвернулась. Вскоре прибыли и все остальные. «Итак, молодой человек», — с кряхтением, явно подражая манере Шинса, — проговорил Китин. «Прежде всего, нам необходимо посмотреть на наше новое пристанище. Правда, если по пути мы заскочим в какой-нибудь ресторанчик, то это будет просто великолепно. А после завтрака и знакомства с местом нашего проживания, мы с удовольствием осмотрим город». «Завтрак. Конечно же, мы забыли позавтракать. Странно, что я не обратил на это внимания, хотя, раньше обо всех принятиях пищи мне напоминал Наив, причем за несколько часов. А тут он что-то притих, не иначе, очень сильно соскучился по дому. Так, что даже аппетит пропал временно, конечно же, видимо, приблизительно об этом же подумал и Кетин. Невил и Наив, узнайте у нашего провожатого адрес штаб-квартиры и сходите-ка домой, порадуйте родителей». Братья Виккерс радостно вскрикнули. «Ура! Но чтобы через пару часов были на месте, успеете еще пообщаться с родными». Офицер Девлин неторопливо объяснял братьям Виккерс, как пройти к месту нашего дальнейшего пребывания. «Пройдете мимо ряда торговцев солониной. Основную часть объяснений я прослушал, зато удивленный возглас Невилла привлек мое внимание и сильно озадачил». «Ты шутишь?» – удивился Невилл. «Нас туда поселили». «Да», – пожал плечами офицер Девлин. «Но это же...» Остальную часть разговора братьев Виккерс и стражника я, к сожалению, пропустил мимо ушей, потому что рядом со мной возникла Алиса. «Ну, вот мы и в приграничье», — тихо сказала она. «А ты когда-нибудь бывала здесь раньше?» — поинтересовался я. «Каждые выходные ездила сюда с родителями», — неожиданно резко и явно с сарказмом ответила вампирша. «Конечно, я никогда не была в этой дыре. Что я здесь забыла-то? Надо же, как она нервничает, оказывается». Собственно, я мог бы и сам догадаться, что Алиса не очень рада здесь оказаться. Уже начав подниматься по лестнице, Невилл обернулся и жестом подозвал Алису. Мне стало интересно, что же он такого хочет ей сказать, да и стоял я как раз рядом с лестницей, поэтому совершенно случайно подслушал фразу, сказанную Невиллом. «Алис, ты, главное, когда на улицу будешь выходить, обязательно капюшон надень. Я здесь прожил всю свою жизнь и знаю, как люди реагируют на вампиров». «Что ж, довольно логично. Незачем Алисе зря светиться. Вот только, как мне кажется, на человека в капюшоне люди среагируют наверняка немногим лучше, если не хуже». Следом за братьями Виккерс на улицу вышли и мы. С непривычки у меня защипало глаза от яркого солнца и заложило уши от непривычного гвалта. Деревня деревней, но базар, на котором мы оказались, не сильно отличался от столичного. Во всяком случае, на первый взгляд, в отличие от цветастой и позолоченной литы, здания Крайдала могли похвастаться лишь различными оттенками серого до коричневого. Тротуары приграничного города не были покрыты светящимися в темноте камнями, собственно, они вообще не были ничем покрыты. Просто утоптанная за многие десятки лет земля, и люди здесь не блистали нарядами всевозможных ярких оттенков, как в столице, зато даже на первый взгляд было видно, что вся их одежда очень теплая и прочная, что не мудрено, ведь в приграничье за погодой не следит кафедра факультета воздуха. «Помойка», — тут же шепнул мне на ухо Чес. «А навозом, вроде бы, даже и не пахнет», — заметила Алиса. «Зато пахнет чем-то другим». Китин вдохнул полной грудью и рассмеялся. «Это запах города, ребята. То, чего так не хватает Лите». «Позволь с этим не согласиться», — сказал Чес, наморщив нос. «Лита прекрасно живет и без этого чудного запаха». «Запах, запах», — передразнил Чеза офицер Девлин. «Все столичные первым делом жалуются на запах. А что в нем такого?» «Ничего, пожал я плечами. Он просто есть, и этого более чем достаточно. Обвыкнитесь, ободрил нас офицер Девлин и лучезарно улыбнулся. Нет, это его широкая белозубая улыбка меня просто угнетает. Так и хочется ему в зубы дать, уж и не знаю почему. Какой-то он слишком лощеный, что ли. Я думал, что давно к этому привык. Тетя часто водила меня на всевозможные приемы, но на фоне грязного и серого города светящийся офицер стражи смотрелся просто вызывающе. Офицер Девлин, вам никто не говорил, что у вашей, безусловно, очень лучезарной улыбки есть интересное свойство, будто прочитав мои мысли, невинным голосом спросил Чес. Раздражать людей, офицер Девлин вновь улыбнулся, но уже не так широко. Знаю, знаю, но это только первое время, а потом вы обвыкнетесь. Мы с Чезом переглянулись и рассмеялись. В глазах друг у друга мы прочитали, что если в самое ближайшее время обещанный процесс обвыкания не закончится, то офицер запросто может не досчитаться пары зубов, в лучшем случае. А в худшем, мы используем пару заклинаний из книги. Кстати, о книге. У меня так и не выдалось ни одной свободной минутки, чтобы посмотреть на справочник более внимательно. Да и сейчас, если честно, я не знал, что делать, то ли быстрее открывать книгу, то ли во все глаза смотреть по сторонам. Пока мы идем к вашему дому, чтобы не тратить зря время, я хотел бы провести для вас короткую экскурсию. Вы не против? Предложил нам офицер Девлин. Конечно же, нет, ответил за всех Китин. Только если мы не будем кружить по всему городу и по пути зайдем куда-нибудь перекусить. Замечательно, обрадовался офицер Девлин. Итак, наш город Крайдолу считается старейшим городом приграничья. Дайте-ка я догадаюсь, старейшим Крайдолу считают только его жители, а обитатели остальных городов наверняка старейшими считают именно свои. Знаем, летали. У нас в Лите каждый великий дом таким же образом считает себя древнейшим, и чуть ли не кровные войны устраивает, если в его древности кто-то посмеет усомниться. Мы идем по главной улице города, Базарной. Она пронизывает весь наш город и делит его на две половины, золотую и серебряную. Ой, не могу, да они хоть в глаза-то видели это золото или серебро. Может, эти шутники еще и свои халупы алмазными дворцами называют. На золотой стороне живут торговцы и богатые семьи, а на серебряной простые рабочие. Кстати, все посты стражи располагаются на базарной улице, подчеркивая равенство всех людей перед законом. Или просто потому, что базарные торговцы больше платят за охрану, а на золотой стороне города наверняка есть и свои ребята с мечами. Про охранные заклинания на домах богатых людей я и вовсе молчу. За умеренную плату господа ремесленники оборудуют ваше пристанище такими заклинаниями, что от незадачливого вора, решившего залезть к вам в дом, не останется и мокрого места. Хотя, я сильно сомневаюсь, что здесь у многих найдутся деньги на услуги ремесленника. Ваш дом тоже располагается на базарной улице, так что все будет под рукой, а точнее под окном, прокомментировал Чес. И вряд ли ради нас торговцы будут вести себя тише. Тут он прав. Каждый день слышать под окнами какофонию звуков, воплей, разговоров, это же просто ужас. Одна надежда на то, что здание, которое нам предоставили, оснащено всеми необходимыми в обиходе заклинаниями. Кстати, если вы вдруг захотите что-нибудь купить, то обязательно скажите, что работаете на стражу. Тогда вас не обдерут, как любого приезжего. Кого это обдерут? Обиделся Чес. Да я сам кого хочешь обдеру. Конечно, конечно, поспешно согласился офицер Девлин, однако, в его взгляде, брошенном на моего рыжего друга, я уловил явную насмешку. Но лучше не рисковать. За все время пути Алиса не сказала ни слова, лишь ее капюшон настороженно поворачивался в разные стороны. Довольно часто я ловил подозрительные взгляды, явно предназначавшиеся вампирше. Так я и думал. Капюшон едва ли может уберечь Алису от лишнего внимания, скорее даже наоборот. «Слушай, Девлин», — обратился я к стражнику. «Вот ты, как местный житель, можешь сказать, привлекает ли наша девушка лишнее внимание в капюшоне, или лучше его все же сбросить, а она может его сбросить?» — ужаснулся офицер Девлин. «Но я думал, что она, вампир», — недовольно рявкнула Алиса. «И что? Но вампир же не, вампир не», — согласился Чес. «А наш вампир может и на солнышке загорать. Вот так, так не бывает», — уверенно заявил офицер Девлин. «Ах, не бывает», — обиделась Алиса и быстрым движением скинула капюшон. Бедный стражник аж зажмурился, видимо, ожидая того, что вампирша сгорит прямо на месте. Не тут-то было. Наших вампиров каким-то солнцем не напугать. «Жива», — заметил офицер Девлин. Странно, но лучше все же в капюшоне, это хотя бы всем понятно. А вот если вампир ходит средь бела дня без капюшона, боюсь, это может всполошить весь город. А если Алиса будет поменьше улыбаться и смотреть с прищуром? С интересом спросил Чес, и сам же ответил на свой глупый вопрос. Нет, не поможет, эти красные глазищи никуда не спрячешь. Алиска, давай одевай капюшон обратно, а то совсем испугаешь нашего Девлина, и он навсегда перестанет улыбаться. А мир без его шикарной улыбки будет просто ужасен. Алиса хмыкнула и накинула капюшон, а я в который раз подумал, как же она будет работать с населением, если население от нее станет шарахаться. Слушай, Девлин, продолжил я допрос, а как у вас в городе вообще к вампирам относятся? Офицер Девлин на некоторое время задумался. Сложно так сразу объяснить. Прежде всего, нужно сразу разделить вампиров на низших и потомственных. Низшие – это обычные жители города, по каким-то причинам ставшие вампирами. Как вы наверняка знаете, превращаясь в вампиров, люди высвобождают все самые темные душевные качества и становятся просто невыносимыми, поэтому для нас наибольшую проблему представляют именно они. Ведут низшие себя просто ужасно, устраивают потасовки, половина краж – дело их рук, и так далее. Тем не менее, они свои, если вы понимаете, что я имею в виду, и люди к ним относятся как к своим, несмотря ни на что. Насколько я помню, сами потомственные вампиры предпочитают себя называть истинными. Их легко узнать по кроваво-красным глазам, таким, как у нашей Алисы. Что касается низших, то цвет их глаз после превращения в вампира остается прежним.